Глава 39. Варя. Медленно вышагивая по сухому тротуару, я смотрю на уснувших в коляске мальчишек. Сложенные бантиками губёжки так похожи на Лёшкины, что мне приходится приложить все усилия, чтобы не достать телефон и не начать фотографировать их сейчас же. «Ты смотрела детские фото Лёши, которые я тебе прислала?» — спрашивает Настя, неотрывно глядя на моих детей. Она позвонила сегодня утром и неожиданно попросила разрешить приехать к племянникам. Я нервничала, пока ждала их с Юлечкой приезда, но и радовалась не меньше, потому что установившаяся между нами с момента знакомства незримая связь продолжает крепчать с каждым звонком и написанным сообщением. Мне нравится открытость и искренность Лёшкиной сестры, а также отсутствие высокомерия и пафоса, которого я наелась за последние 3 года. «Конечно, смотрела», — восклицаю я, чувствуя, как от удовольствия вспыхивают щёки. «Потому что не просто смотрела, а продолжаю разглядывать их ежедневно. Сходство действительно бросается в глаза, особенно со снимками Лёшки, на которых ему 2-3 года. Те же загнутые вверх ресницы и кудряшки на голове. Хмурый взгляд, как у Романа, и озорная улыбка, как у Арсения. Просто удивительно, как распределили они его черты между собой и как органично это вышло. «На тебя они тоже походят?» «На меня?» — восклицаю со смехом. «Чем? Нет у них от меня ничего, и слава богу». «Почему?» Понимаю, что ляпнула что-то не то, когда не нахожусь с ответом. Ведь ей не скажешь, как я мечтаю, чтобы мои сыновья были полными копиями своего отца, чтобы походили не только внешне, но и темпераментами и моральными принципами. «Мальчики должны походить на отца, верно?» Вместо ответа Настя с улыбкой пожимает плечами. Юля, доедая мороженое, в припрыжку скачет рядом и время от времени поглядывает в коляску, с нетерпением ожидая, когда проснутся её братья. «Лёша говорил, что ты сейчас в стадии развода со своим мужем», тихо произносит Настя и сразу добавляет. «Можешь не отвечать, если не хочешь. Просто он тоже молчит, как рыба. Слова лишнего не вытянешь». Я сбиваюсь с шага, потому что разговора на эту тему боялась так же сильно, как и ждала. В том, что Лёша не станет демонизировать меня в глазах своих родных, я уверена на 100%. Но выгораживать себя сама и искать оправдание своим поступкам я всё равно не собираюсь. «Да, я подала на развод. Уже назначена дата. Лёшка говорил что-то про адвоката для тебя, да...» «Он мне очень помогает», — признаюсь я. Остановив коляску, направляю съехавшую на глаза Ромы шапку, а потом качу её дальше. Настя больше ничего не спрашивает. Чувство так-то не позволяет. А мне бы так хотелось поделиться с ней. Я не знала, что они от Лёши, когда выходила замуж. Не удерживаю в себе. Я вообще не знала, что беременна. А потом, когда узнала, сомневалась от кого? Да. Шевелю одними губами и вскидываю на неё взгляд. Считаешь меня ужасной? Я — да. Я не могу делать никаких выводов, Варя, — говорит Настя тихо. Я ничего не знаю. А что тут знать? Шепчу, глянув на ничего не понимающую Юлю. Я изменила своему жениху с Лёшей накануне свадьбы. «Ого!» — восклицает его сестра. «Он не знал, что ты выходишь замуж?» «Знал, конечно. Но в том, что случилось, виновата только я. Это моя ответственность». Настя задумывается и какое-то время шагает молча. Смотрит на спящих близнецов, а потом вдруг улыбается. «Не измени ты своему жениху, не было бы у меня таких племянников, верно?» «Были бы другие». Легонько касаюсь её плеча своим. «Но ты права. Я даже представить не могу, чтобы у меня были другие дети. Не от... от другого мужчины». «Какие другие?» — хмыкает она. «Мы уже отчаялись дождаться, когда у Лёшки появится девушка». Толчок в груди посылает по телу жаркую волну. Я убираю от лица надоедливую прядь и касаюсь его пальцами для того, чтобы проверить, сильно ли горят мои щёки. «У него есть девушка». «Есть?» — удивляется Настя. «Да. Я думала, ты с ней знакома». «Нет!» «Чёрт. Я только что сдала Лёшку. Испугавшись, хватаю Греховцеву за руку». «Насть, «Я правда думала, вы знаете. Лёшка будет злиться на меня». «Ну, подожди», — мотает она головой. «Я однажды видела в его квартире женскую расчёску и спросила у него, чья она. Он сказал, что неважно. Ничего серьёзного. Ты об этой девушке?» «Я не знаю», — восклицаю с отчаянием. «Я думаю, это она», — выдаёт Настя, немного подумав. «В любом случае, она не та, с кем он захотел бы нас познакомить». Это открытие, если и не шокирует, но совершенно точно ставит меня в тупик. Я в курсе, что Лёшка достаточно закрытый человек, но не знала, что настолько, чтобы не познакомить Алю со своей семьёй после столь длительных отношений. Неужели они даже не знали, что она была с ним в Кисловодске и теперь снова живёт в его квартире? Обо мне, если бы не наши дети, его родственники тоже никогда не узнали бы. Или просто Аля не я? Эта мысль, как вкусная конфета, быстро растекается на языке и затапливает меня сладостью. «Может, ещё познакомит?» — бормочу под нос, опасаясь утонуть в своих мечтах. Дойдя до конца аллеи, мы разворачиваемся в обратную сторону. Мальчишки продолжают крепко дрыхнуть, Юля, покончив с мороженым, тихо вздыхать. «Знаешь, а ведь отец моего Ромки тоже узнал о нём, когда ему исполнилось 3 года», — вдруг говорит Настя. «Твой муж? Кирилл?» Ударивший в мои виски пульс пускает чёрных мушек перед глазами. «А вот это настоящее потрясение. Я не верю своим ушам». «Да, у нас своя история», — усмехается она. «Не сразу всё было так замечательно, как сейчас». «Вы расставались на 3 года?» «Да, мы, собственно говоря, до этого и вместе никогда не были. Одна ночь, случайная беременность». «Боже», — выдыхаю я, чувствуя, как много во мне откликается с её словами. Кир был в серьёзных отношениях к тому моменту, когда узнал о Ромаше. Его девушка уже выбирала свадебное платье. «И он с ней расстался, чтобы быть с тобой?» «Выходит, что так», — отвечает со смехом. «И я не удивлюсь, если Лёшке придётся сделать то же самое». «Вряд ли. Он никогда не простит меня, Настя. И чувств у него давно нет». «Посмотрим». «Я ни на что не рассчитываю». В этот момент просыпается Арсений. Глядя на Юлю сонными глазами, вдруг широко улыбается и тянет руки, требуя, чтобы его вытащили из коляски.